благо. Но все попытки графа оказались тщетны. Мария Карловна с упорством, достойным лучшего применения, требовала все новых жертв. Смертельный недуг дочери, мнимая сила кровавого лекарства, навсегда исказили сознание графини. Она стала одержимой идеей во что бы то ни стало спасти ребенка. Меж тем в подземелье Волков продолжал страшные приготовления, и поскольку делал он все обстоятельно, то Ивану хватило времени оценить обстановку. Несмотря на боль, возникающую при малейшем движении, он, едва доктор оборачивался к нему спиной, потихоньку осматривал мрачный погреб и, наконец, заметил Лизу. Девочка лежала на столе, по-прежнему связанная. Но какая же жажда жизни была в ее хрупком тельце! Хотя вот уже более двух дней подвергалась она тяжким испытаниям, воля ее не была сломлена. И всем своим существом Лиза стремилась разорвать путы и вырваться на свободу. Глядя на нее, Самойлов понял, что бы ни случилось, они должны остаться живы. Только вот как? Для начала он поднял голову и осмотрел крюк. И в это самое время услышал голос Волкова. «Вы удивлены?» Доктор тоже взглянул на крюк. Он-то знал, что приспособление сие надежно закреплено и не оставляет Самойлову ни малейшего шанса на спасение. «Не пугайтесь, такие болезни, как у ее дочери», — он кивнул на дверь, за которой несколькими минутами раньше скрылась вдова, — «можно лечить только одним способом — ваннами из крови. Только это придает ей жизненные силы на некоторое время». «Вы сумасшедший!» — Самойлов не смог удержаться от замечания. «Еще бы! Жуткая правда открылась ему в словах лекаря. Вся картина происшедшего, обретя недостающее звено, разом сложилась в уме. «Да полно вам! Кстати, вы тоже вполне пригодны для этой процедуры». Доктор закончил протирать инструменты и двинулся к шкафу в углу со словами. «Ну что, вы все еще не теряете надежды освободиться?» Самойлов ответил на риторический вопрос прямо, без обиняков. Он всем телом качнулся на крюке, оттолкнулся от сырой стены и с размаху обхватил коленями шею Волкова, когда тот проходил мимо. Оседлав с помощью неожиданного маневра недюжинную фигуру флотского эскулапа, наш Ваня без труда снял связанные руки с крюка и получил теперь столь необходимую свободу движений, несмотря на путы. Норовистый Волков под ним тоже времени даром не терял. Он хоть и захрипел от недостатка воздуха, но все же сделал мощный рывок. Освободился из-под самонадеянного всадника, который был вынужден ухватиться за крюк, и попытался нанести ответный удар, но тут же был отброшен к стене тяжелыми ивановыми сапогами. Хоть крюк и сослужил Самойлову верную службу, но пора и честь знать. Иван спрыгнул на каменный пол. Лиза, словно желая поддержать своего спасителя, громко застонала в углу, и это придало ему еще большей силы и уверенности. А потому следующий удар, который он нанес Волкову связанными руками, был не слабее предыдущего. Но и доктор, не ожидавший поначалу такой прыти от пленника, был готов к бою. Но поняв, что так сражение может затянуться, отступил в поисках шпаги. «Знаете, в чем разница между полковым лекарем и судовым врачом, мой друг?» Волков ловко выбросил шпагу из ножен и поймал за рукоять. «Судовой врач тоже ходит на абордаж!» При последнем слове Волков с гиканьем сделал ловкий атакующий выпад. Иван принялся метать в соперника все, что попадется под руку. Бочки, ведра. И, наконец, схватил толстую цепь. Она пришлась как нельзя более кстати и защитила Самойлова от рубящих ударов. А когда и цепь оказалась разорванной под мощью тяжелого клинка, то в дело пошел старый медный таз. Еще один выпад доктора, и Самойлов ловким маневром оседлал старинный комод ручной работы, при этом чуть уклонился, дав возможность клинку войти в расселину между камнями стены. Волков замешкался. Иван тотчас же спрыгнул с комода и бросился к шпаге, которую приметил на сундуке у окна, когда еще висел на крюке, но до которой никак не мог добраться. Этих секунд Волкову хватило, чтобы вернуть себе оружие, но потерять преимущество. Теперь уже Иван засмеялся. «Я так и думал, что на флоте что-то не так. Надо заниматься своим делом». Противники встали в позиции. Начался поединок, который длился не более минуты. Ловким ударом Самойлов нанес доктору смертельную рану в живот. И тот упал на колени. Волков хватал воздух жадными губами, но при этом испытывал страстное желание насладиться, если не победой, то хотя бы хитроумностью собственного замысла. Собрав остаток силы, понимая, что ему немного еще отпущено, он просипел. «Ну что, теперь вы, вероятно, захотите узнать, как я все это сделал?» Но Иван не дал ему такой возможности. Он сдержанно произнес. «Мне не нужно от вас пояснений. Все и так ясно. Теперь я понял, кого Лиза испугалась, когда мы нашли ее, и почему лишилась чувств прямо у меня на руках. Она опознала в вас убийцу. И ночью, когда вы вернулись во флигель, вам помогло